под отвлеченные тезисы постарайся привести примеры. Возникшую тоску развеивай не развлечениями, но трудом и так далее. Юноша этот впоследствии стал известен всему земному шару как гениальный писатель и мыслитель Лев Николаевич Толстой. Известен он также и как долгожитель. К данному случаю хорошо подходят слова американского писателя Вашингтона Ирвинга. «Великие люди ставят себе цели, остальные живут своими желаниями». Но эта истина не является абсолютной, ибо действительность ставит перед самыми обычными людьми, более того, перед огромными массами обыкновенных людей такие цели. Кроме того, ставит их в такие обстоятельства, когда и целеполагание у каждого становится огромным, и возможности организма демонстрируют тот максимум, который заложен в человеке. Во время Великой Отечественной войны случалось, например, что сотни и тысячи людей, форсируя водную преграду, бросались в ледяные волны, и никто из них не заболевал ни ангиной, ни так называемым ОРЗ. Вот что означает экстремальный настрой психики. Сравним с подобным состоянием свое беззаботно-прогулочное, скажем, когда промоченные ноги порождают грипп с множеством других сопутствующих неприятностей. Мы не только болеем в условиях вялой, размазанной жизни, мы и устаем от нее тогда, когда у нас нет крупной цели. Когда же таковая появляется, то человек может забывать о еде, о питье, о всевозможных суетных делах. Он живет, он горит, и горение такое, казалось бы, при определенном истощении материальных ресурсов, продолжается, тем не менее, не года, а десятилетия, много десятилетий. Отсутствие подобных чувств или угасание подобных всеохватывающих желаний – есть признак наступившей или уже вплотную подступающей старости. Старости не в смысле биологического возраста, а в смысле затухания огня жизни в человеке. Да, цели, вдохновляющие на долгое и сильное горение человеческую личность, могут быть различны. Но я хотел бы сейчас зарядить по возможности каждого из тех, кто читает эти страницы, таким представлением, которое окажется необходимым не только ему самому, но и всем нам. На мой взгляд, подобный мощный и долгосрочный духовный заряд крайне необходим людям, особенно сейчас, когда наступил период некоего нравственного безвременья, массовой растерянности, когда прежние идеалы, солнечно-яркие по сути своей, оказались дискредитированы и очернены преступными сплошь да рядом формами и средствами их достижения, а новые ценности обозначены еще далеко не с безупречной определенностью. То, что будет сказано далее, есть концентрированное извлечение из реальной жизненной практики очень разных людей, которых сближает лишь то, что все они долгожители. Что же именно позволило каждому из них на протяжении фактически целого века сохранять доброе здоровье и ясную голову? Качество это стратегически важное и для его носителя, и для всех нас, землян. Есть высокая доброта, есть человечность, даже всечеловечность. Целеполагание подобного масштаба для каждой личности есть путь к максимальному росту своей духовности – и, следовательно, здоровье, и к максимальному благу других людей. Анастасия Ивановна Цветаева старше нашего века. Она родилась в 1895 году. Жизнь ее сложилась крайне непросто, очень нелегко. С 11 лет без матери, с 19 без отца. Трижды она повидала неволю. Первый раз просидела в Бутырках более 2 месяцев в 1934 году и была освобождена по настоятельному ходатайству Максима Горького. В 1937 году, когда Горький уже умер, ее снова арестовали и дали 10 лет лагерей. Ей довелось пройти 25 лагерей Сибири и Дальнего Востока. А сколько же это пересыльных тюрем, этапов? После освобождения ее снова арестовали и отправили в Сибирь на вечное поселение, как было сказано в приговоре. Реабилитирована она была только в 1959 году, в возрасте, следовательно, 64 лет.